Секрет первый истинной любви. Сила мысли. На следующий день молодой человек обзвонил всех людей из списка. Он нервничал и очень стеснялся. Что звонить совершенно незнакомым людям и спрашивать о них, о секретах истинной любви? Но к его удивлению, все они знали, о чем идет речь, и были искренне рады тому, что он позвонил. Он договорился встретиться с каждым из них по очереди на протяжении следующих нескольких недель. Молодому человеку было особенно любопытно встретиться с первым человеком из списка. Доктор Хьюго Пачио был профессором социологии на пенсии, хорошо известным в академических кругах из-за своих откровенных высказываний по поводу человеческих отношений. Он написал несколько бестселлеров на эту тему. Его часто приглашали выступать на радио в телевизионных интервью. Суть доводов доктора Пачье была в том, что человечество в погоне за научным и экономическим прогрессом игнорирует самое главное в жизни. Он часто цитировал древнее пророчество индейцев Кри. «Только когда срублено последнее дерево, только когда отравлена последняя река, только когда поймана последняя рыба, только тогда, когда оказывается, что деньги несъедобны, тогда мы все понимаем». Доктор Пачье был крупным общительным человеком лет 65. У него были широкие плечи, не спадающие седые волосы и доброе, почти мальчишеское лицо, благодаря которому он выглядел на 20 лет моложе. Он встретил молодого человека широко раскрытыми объятиями. Обнимая его, как долгожданного друга, молодой человек не знал, как реагировать. Он не привык обниматься с совершенно незнакомыми людьми. По правде говоря, он не привык обнимать никого, даже своих близких родственников. Приветствие обычно ограничивалось довольно сдержанным пожатием рук. «Так вы вчера встретились со стариком?» — сказал доктор Пачье, приглашая молодого человека присесть. «Как он поживает?» — спросил он. «По-моему, просто великолепно», — ответил молодой человек, присаживаясь. «А кто он и откуда он?» «Я знаю не больше вас, я встречался с ним только однажды, и это было более 30 лет назад. Но он полностью изменил мое отношение к преподаванию и жизни. Я встретил его вскоре после того, как начал преподавать в университете. Меня назначили куратором 6 групп пятикурсников. Через 3 месяца после начала семестра я заметил, что отсутствует одна из студенток. Она была симпатичной, веселой и умной молодой девушкой. В ее работе проявлялась ее тонкая чувствительность. Ее не было на занятиях уже больше 2 недель. Я спросил студентов, которые сидели рядом с ней, может, они знают, где она. Вы не поверите, но мало того, что они этого не знали, никого из них это даже не волновало. Они даже не знали, как ее зовут. В этот день после занятий я пошел к администратору, чтобы выяснить, где студентка и почему она не ходит на занятия. «Извините, я подумал, что вы знаете», — сказал администратор, отводя меня в сторону. Он привел меня в свой кабинет и сказал, что студентка 2 недели назад покончила жизнь самоубийством. Эта прекрасная молодая девушка прыгнула с крыши 10-этажного дома. Я сидел в приемной, потрясенной новостью, задавая себе вопрос, что могло заставить студентку с такими большими возможностями покончить жизнь с собой. Не знаю, как долго я сидел, пока не заметил, что он сидит рядом. Кто? Старый китаец. Он спросил меня, что меня беспокоит. Я рассказал ему эту историю. Он несколько мгновений сидел молча, и потом повернулся ко мне и сказал то, чего я никогда не забуду. «Вы знаете, — сказал он, — мы учим студентов читать и писать, складывать и вычитать. Мы учим их тому, что нам кажется основой хорошего образования. Но мы не обращаем внимания на самое главное — на то, как любить». Его слова прозвучали для меня, как удар грома. Я почувствовал это интуитивно, но не мог выразить словами. Мы поговорили о любви и жизни, и от этого старика я впервые услышал о секретах истинной любви, о 10 вечных принципах, с помощью которых можно внести любовь в свою жизнь и жизнь окружающих людей. «То есть вы утверждаете, что эти секреты действительно помогают?» – перебил молодой человек. «Да, они помогли мне, и у меня есть сотни студентов, которые могут это подтвердить, что эти секреты им тоже помогли», – ответил доктор Пачье. «Звучит невероятно, слишком уж хорошо, чтобы быть правдой. Я хочу сказать, что если это так просто, то почему же ими не пользуются все люди?» «Это хороший вопрос. В глубине души каждому больше всего хочется любви, но иногда мы, Наверное, просто забываем об этом. Мы сбиваемся в сторону достижения других целей, карьеры, денег и богатства. Мы стремимся к отдыху и развлечениям. И упускаем из виду самые важные вещи в жизни. А что может быть важнее любви? Молодой человек что-то записал в блокноте, а доктор Паче продолжал. Прежде чем уйти, старый китаец вручил мне листок бумаги, на котором был список имен и телефонных номеров. В течение следующих нескольких недель я встретился с каждым из этих людей. Они научили меня простым, практичным способом жизни, полной любви. Это способы, с помощью которых можно научиться строить долговечные, полные любви отношения. Все 10 секретов истины любви одинаково важны. Но из них на мою жизнь больше всего повлияла сила мысли. Мысли? Да, это простой, но бесспорный факт. Мы становимся тем, о чем думаем. Если у вас злые мысли, вы испытываете злость. Если радостные, то вы испытываете радость. Если у вас счастливые мысли, то вы испытываете счастье. Если ваши мысли полны любви, вы испытываете любовь. Измените свои мысли, и вы измените свои переживания. Это очень просто. Молодой человек поднял брови. Это легко сказать, но вряд ли это так же легко осуществить. Вы правы, это не всегда легко, и именно поэтому есть поговорка. Велик тот, кто побеждает города, но по-настоящему велик тот, кто побеждает себя. Но это возможно. Мы все выбираем свои мысли. С самого детства нас учат выбирать неверные мысли, нас учат осуждать других людей, предвзято относиться к тем, кто от нас отличается. Детей не волнует отличие вероисповедания или цвета кожи, они просто видят людей. Любите ребенка, и ребенок будет любить вас, потому что в этом часть природы людей – любить друг друга. Проблема в том, что восприятие ребенком любви в основном определяется его родителями. Что вы имеете в виду? Ведь то, как родители обращаются друг с другом и со своими детьми, создает основу воспитания ребенком любви. Если на детей постоянно кричат и шлепают их, то они неизбежно будут считать, что это допустимое для любящих людей поведение – кричать на другого и бить его. Вот почему нередко нужно переучиваться тому, что такое на самом деле любовь и что значит относиться к другим с любовью. Нужно изменить свои убеждения и принципы насчет любви. Но как можно изменить то, что воспитывается годами? Начать нужно с изменения своих принципов, убеждений, а значит и своих мыслей при помощи позитивных утверждений, аффирмаций. Что такое позитивное утверждение? Позитивное утверждение – это высказывание, которое вы заявляете себе вслух или про себя, и которое, если его достаточно часто повторять, изменит ваши мысли и убеждения. Например, если вы считаете, что вы не можете построить долговечных любовных отношений, вы можете начать с утверждения: «Я создаю любовь в своей жизни, любя других. Сегодня я буду с любовью относиться к каждому, кого встречу». Или, например, еще такое: «У меня легко возникают отношения, наполненные любовью». Или: «Я способен создавать любовь в моей жизни». А если вы не верите, что вы вообще найдете своего идеального партнера или близкого друга, вы можете говорить: «Мой идеальный партнер появится в моей жизни в нужное время и в нужном месте». Аффирмации изменяют мысли и подсознательные убеждения. Мысли определяют действия, и из действий происходит наше поведение, а поведение определяет судьбу. Как часто нужно повторять позитивное утверждение, чтобы оно начало действовать? Спросил молодой человек, заинтригованный этой техникой. Как можно чаще. Некоторые люди даже записывают эти утверждения, прикрепляют в заметных местах, например, в автомобилях или на дверцах холодильника, чтобы постоянно видеть и читать их. Хотя минимум это 3 раза в день. 1 раз утром, после того, как проснулся, 1 раз днем и еще 1 раз перед сном. Так, для того, чтобы изменить мысли, нужно только повторять убеждения? Спросил молодой человек. Нет, утверждения помогают изменить подсознательные убеждения, но нужно к тому же разобраться сознательно в том, что для вас значит любовь и что значит любить кого-то. Это кажется вполне очевидным, но по моему опыту очень немногие люди уделяют этому внимание. Например, как на этот вопрос ответите вы? Молодой человек запнулся. Ну, как сказать, любить кого-то — это, ну, значит заботиться о нем, быть рядом, когда ему нужен, помогать ему. Отлично. Другими словами, действовать исходя из наибольшего блага для него. Но сможете ли вы это сделать, заботиться о ком-то, помогать ему, если вы сначала не подумаете, что ему нужно? Ну, наверное, нет. Значит, если мы хотим любить кого-то или что-то, прежде всего, нужно самое главное – думать о нем и учитывать его потребности и желания. В начале моей карьеры, продолжал доктор Пачия, по своей наивности я считал, что преподаватели должны преподавать предметы, будь то математика, физика, география или социология. Но вскоре я узнал, что хороший учитель не преподает предметы, он учит студентов. У каждого студента свои собственные потребности, свой уровень и способы понимания. И хороший учитель учитывает это, а иначе студенты скучают или разочаровываются. То же относится и к жизни. Если хочешь истинно любовных отношений, нужно учитывать потребности других людей. А чтобы делать это, нужно поставить себя на их место. Нужно посмотреть на мир с их точки зрения. Например, многие люди чувствуют себя пойманными в ловушке отношений и без любви. И жалуются, что их партнер не любит. Но если человек спросит себя, что я могу сделать для моего партнера, вместо «почему он или она не делает для меня этого или этого», то партнер непременно почувствует, что его любят, и станет больше любить этого человека. Видите ли, все начинается с мыслей. Наполненные любовью мысли приводят к полным любви поступкам и полным любви переживаниям. Да, но есть одна проблема. Мысли не помогут найти и создать любовных отношений. «Вы, наверное, удивитесь», — ответил доктор Пачье. «Но как раз наоборот, ваши мысли не только помогут вам найти такие отношения, они к тому же помогут вам узнать женщину вашей мечты, когда она появится в вашей жизни». «Не понимаю, как это возможно? Ведь каждый надеется найти ту одну особую любовь, которая продлится вечно. Вы согласны?» Молодой человек кивнул. «Так, кто ваша единственная особая любовь?» «Ну, я не знаю, в этом моя проблема. У меня такой нет». «Есть, я уверяю вас, просто вы ее еще не встретили. Проблема в том, что когда эта девушка появится в вашей жизни, как вы ее узнаете?» «А как вообще можно узнать человека, что человек, с которым встречаешься, предназначен для тебя?» «Единственный надежный способ, который я знаю, это знать, кто твой идеал, еще раньше, чем ты встретишься с ним. А единственный способ сделать это – подумать о тех качествах, которые тебе нужны в человеке». «О каких именно качествах вы говорите?» «Физические, умственные, эмоциональные и духовные. Например, она будет блондинкой или брюнеткой? Высокой или невысокой? Какого цвета будут ее глаза? Или, возможно, ее физические качества не так уж важны? А какого типа работа, хобби и интересы у нее могут быть? Нужно ли, чтобы у нее были определенные духовные убеждения? А как насчет ее темперамента? Она будет экстраверт или интроверт? Нужно ли, чтобы она была умной?» «Я на самом деле не слишком задумывался об этом». «Это действительно так важно?» – спросил молодой человек. «Конечно. Если вы не знаете, с кем вы хотите провести свою жизнь, как вы собираетесь узнать ее, когда она появится?» «Ну разве не понятно сразу при встрече, она это или нет?» «Может, для кого-то это и понятно, но даже такой человек заранее создал какой-то умственный образ своего идеального партнера, не подумав о его качествах, можно легко сбиться на сексуальную привлекательность, увлечение или просто на страх одиночества, и в результате оказаться не с тем человеком. Например, для вас может быть важно, чтобы ваш партнер любил животных. Вы встречаете кого-то, кто вам нравится с первого взгляда, но вскоре выясняется, что она ненавидит животных. Тогда вы будете знать, что независимо от того, насколько вас сексуально влечет к ней, она не ваш идеальный партнер. Знаете, любовь не слепа. Вот похоть и сексуальное влечение слепы. Если вы не подумали о том, что вам требуется в партнере, вы легко можете отказаться с кем совершенно несовместимы. С другой стороны, если вы построите умственный образ той, с кем хотели бы прожить вместе жизнь, у вас больше шансов узнать ее, когда вы ее встретите. Но, наверное, такой образ воображаемого партнера накладывает определенные ограничения. То есть, реально ли встретить именно идеального партнера? Доктор Пачье улыбнулся. Это вообще нереально, это неизбежно. В этом суть силы мысли. Чтобы привлечь что-то или кого-то в свою жизнь, нужно сначала вообразить его, что вы уже вместе. Конечно, некоторые из качеств в вашем описании идеального партнера могут быть для вас не слишком важны, однако создание умственного образа идеального партнера позволит вам обдумать, какие качества для вас действительно обязательны. Это похоже на покупку универсами. Если вы не знаете, чего хотите или что вам нужно приобрести, на вас может легко повлиять реклама, и вы вскоре, скорее всего, купите то, что вам не нужно. Вы можете прийти домой, не купив ни одного важного предмета, а вот если вы заранее знаете, чего вы хотите, вы пойдете прямо в соответствующую секцию и купите это. То же происходит и во взаимоотношениях. Если идешь по жизни, не задумываясь о качествах, которые тебе нужны в человеке, на тебя может повлиять физическая или сексуальная привлекательность. И только потом, когда привлекательность поблекла, обнаруживаешь, что у избранного партнера нет ни одного из качеств, которые тебе важны. Но если ты подумал о тех качествах, которые тебе желательны в партнере, у тебя больше шансов узнать такого человека. когда ты его встретишь. Молодой человек записал что-то в блокноте, а доктор Почье продолжал. Любовь в жизни и взаимоотношениях не должна быть борьбой. Действительно, над ней нужно работать. Если хочешь любви, нужно создать ее. И в этом, мне кажется, вся суть секретов истинной любви. Все они напоминают о тех важнейших вещах, над которыми нужно работать, чтобы создавать любовь. И выбирать правильные мысли – одна из этих вещей. Спросил молодой человек. Именно так. Способность любить и быть любимым, создавать долговечные, истинно любовные отношения и привлекать своего идеального партнера – все это начинается с силы мысли. В этот вечер молодой человек подытожил заметки, которые он написал при встрече с доктором Почье.